Глава 16. «Аматэру-сан!» — услышал я крик справа от себя. Повернувшись, увидел двух малолетних братцев-наемников Хасегава, старший из которых толкал локтем младшего. Давненько я с ними не встречался. Дозарядив барабан револьвера, положил его на стоящий рядом столик. Когда парни подошли, Таро, старший из братьев, извинился. «Прошу прощения, Аматэру-сама. Мой брат был слишком невежлив». «Вау! А это что за древность?» — воскликнул Фусаши, не обращая внимания на извинения брата. Вопрос относился как раз к револьверу, который я отложил в сторону. «Все нормально, Таро-кун. А это не что иное, как реплика Ремингтона модели 1858 года. Отличная машинка. Разве что в современных реалиях спусковой механизм одноразового действия мешает». «То есть перед каждым выстрелом нужно взводить курок?» — удивился Фусаши. «Ну, это совсем не интересно». За что получил еще один удар локтем от брата, на который, впрочем, совсем не отреагировал. «В целом согласен», — хмыкнул я. «Сейчас с ним разве что развлекаться, для серьезной работы он мало пригоден. Ну а вы тут какими судьбами? Вас же вроде как на пляжную базу отправляли». «Ротация», — пожал плечами Тару. «Ближайшие 2 недели мы тут будем». «Типа на отдыхе», — влез Фусаши. «Даже таким крутым перцем, как мы, нужно отдыхать». На что его брат вздохнул и возвел очи к горе. «Ну и как в целом служба?» — спросил я. «Да так себе», — ответил все тот же Фусаши. За что вновь получил удар локтем, причем на этот раз такой силы, что аж немного согнулся. «Все хорошо, Аматэру-сама», произнес Тару. «Для нас честь работать на вас. А мой дурной брат имеет в виду то, что его не шлют туда, где идут тяжелые бои. Не обращайте внимания на идиота». «Не, ну серьезно!» — возмутился Фусаши. «Как нам опыта набирать, если мы все время где-то в тылу находимся?» «На наш век хватит», — проговорил с угрозой Тару. «Вроде как замолкни уже». «Да понимаю я все!» — насупился Фусаши. «Но мы же только и делаем, что тренируемся. А применять-то свои навыки когда начнем?» «Когда скажут, тогда и начнем», — припечатал Таро. «А что, велики те навыки?» — спросил я. «Мы всего лишь в начале». «Да уж получше многих», — прервал его Фусаши. «Половина наемников не чета нам». «Да уж, самоуверенность до небес». «Я, кажется, уже знаю, кто в вашей семье помрет первым», — покачал я головой. «Потому-то отец и не подпускает его к серьезным делам», — вздохнул Таро. «Да чё такого-то?» — возмутился Фусаши. «Я вообще-то не о нем говорил», — хмыкнул я. «Идиоты довольно живучий народ. Первым умрешь ты, Таро-кун». «Что?» — нахмурился Фусаши. «Твой брат умрет первым», — повторил я. «Либо пытаясь вытащить тебя из какой-нибудь задницы, либо прикрывая, либо исправляя то, что ты наворотил. В общем, он умрет по твоей вине». «Чушь, я не допущу этого!» «Все вы так говорите», — хмыкнул я, беря в руки револьвер. «А потом полжизни корите себя». На последних словах я уже не смотрел на него, встав в стойку и готовясь стрелять. Раз, и весь барабан выпущен по цели. Только и вымолвил Фусаши. 0,8 секунды, произнес я, вытаскивая гильзы. Отличная машинка. Никакого офигевания или даже удивления я на лицах парней не заметил. Ну да, они, наверное, просто не осознают, насколько круто я сейчас выступил, и это без фокуса и ускорения. Круто, заметил Фусаши. Быстро ты. Причем произнесено это было таким тоном, словно он просто хотел сказать хоть что-нибудь. Заполнить образовавшуюся паузу. Не скажу, что я обиделся на их наплевательское отношение к моим навыкам, но тень раздражения где-то в душе появилась. Так что, зарядив в тишине револьвер и перехватив его за ствол, протянул младшему Хасегаве. «Как насчет проверить себя?» «О, это я с радостью», — заверил он, беря оружие. Стоит ли говорить, что Фусаши даже близко не показал моего результата? Правда, он стрелял одной рукой, в то время как я одной стрелял, а второй взводил курок. Но и после смены стойки он не улучшил свои показатели, как бы даже наоборот. Да и в целом, за те полчаса, что я общался с парнями, Фусаши так ничего стоящего и не добился. Оставив их и дальше тренироваться в стрельбе, я пошел в свой дом. Револьвер захватил с собой. Я недостаточно хорошо знаю братьев Хасегава, чтобы оставлять им столь дорогое оружие, да и вообще любое мое оружие. Так что все, чем я пользовался в тире, отправилось обратно в местную оружейку. Мою личную, местную оружейку. По дороге к дому меня перехватил посыльный, сообщивший, что на КПП сидит некий Адам Райт и просит меня о встрече. Кивнув бойцу, что понял и принял к сведению, я продолжил свой путь. Меня ждет душ, да и Щукина еще нужно вызвать, что проще сделать через Суйсена, имеющего связь со всеми ключевыми фигурами. Так что отправлять за Щукиным дежурного особого смысла нет. Это меня просто найти. Тот же Суйсен всегда в курсе моего местоположения, в то время как сам он всегда в доме или где-то рядом. А вот Щукин своего Суйсена не имеет, и где он сейчас, только сам Щукин и знает. Оказывается, искать никого не пришлось. Когда я вернулся домой, русский мастер как раз сидел у нас и завтракал. Там же, в гостиной, ожидал моих указаний Суйсен. «Привет, парень!» — махнул мне Щукин. «Чего ты сегодня так долго?» «Решил в тир забежать», — ответил я, снимая обувь. «Кстати, не думал сюда переселиться. А то, если что, искать тебя слишком долго может выйти». «Я только за», — пожал он плечами. «И почему ты в гостиной ешь, а не на кухне?» «Там слишком тесно», — ответил он, прежде чем закинуть в топку очередной кусок мяса. «Ну, в какой-то степени он прав. Кухня-то большая, только вот и стол там не маленький стоит. Естественно, Щукин бы поместился, но я, например, тоже не люблю туда заходить. Пространство между стенами и столом не слишком большое. Единственное свободное место на кухне — это у плиты и вдоль кухонной мебели. Так что ем я в основном у себя в комнате. Да и особых поводов там бывать нет. И тем не менее...» «Суйсен», — позвал я. «Нам тут еще полгода жить. Замени-то уже этот стол на что-нибудь поменьше. Все равно гостей у меня не так уж и много». «Слушаюсь, господин», — поклонился он. «Ванна готова. Недавно забегал посыльный, передал, что...» «Я знаю», — кивнул я. Встретил его, когда возвращался. «Геннадич, подавитель с тобой?» «Конечно», — ответил он, прожевав кусок еды. «Он всегда со мной». «Ну и отлично». Сам я завтракать не стал, не хотелось, так что сразу после ванны, естественно, переодевшись, правда, в такую же камуфлированную одежду, в какой я был на пробежке и в тире, отправился на КПП. «Ты уверен, что он нам нужен?» — спросил Щукин, пока мы шли. «Как по мне, его появление довольно подозрительно». «Я могу почувствовать ложь», — ответил я. «И если почувствую, там мы его и оприходуем». «Но его дочь мне не врала». «Ну, конечно, да, отличная способность», — произнес он неуверенно. «Но, думаю, ее можно обойти. Хотя для этого о ней нужно знать». «Она меня еще ни разу не подводила», — пожал я плечами. «И, насколько я знаю, обойти ее нельзя». «Да-да, и виртуоз нам бы не помешал. Но как же он все-таки вовремя появился? Я не могу его не подозревать». «Этот Райт нам пригодится при атаке на остров Хейгов. Не хотелось бы терять там почти всех учителей рода и тебя». «Все еще считаешь, что у меня не получится?» — усмехнулся он. «Считаю. И не понимаю, почему ты так уверен в успехе». «Не прям вот так уверен, но шансы у нас хорошие. Мы же не захватывать их будем. А вот без виртуоза мы как раз можем обойтись». «То есть он тебе не нужен?» — уточнил я, глядя на него. Судя по выражению лица, Щукин сейчас боролся с собой. «Нужен», — все же признал он. «Его наличие сохранит множество жизней, но на успех операции не сильно повлияет. А если нас прижмут, то там уже никакой виртуоз не поможет». «Будем надеяться, что правый глаз сумеет оттянуть на себя часть их сил». На сам КПП американцы, естественно, не пустили, так что нашли мы его в метрах в 30 от шлагбаума, сидящим на лавочке. Ее, кстати, установили люди Беккера, когда выстраивали оборону вокруг базы. Заметил нас Райт сразу, и, несмотря на то, что подавитель Щукин активировал еще раньше, мы оба были напряжены. Успокоились только, когда подошли к нему. А вот Райт, наоборот, едва попав в поле подавителя, резко вскинулся и, кажется, приготовился к бою. «Успокойтесь, мистер Райт», — произнес на английском Щукин. «Вы ведь не думали, что мы не подготовимся к встрече с виртуозом? или мастером, или учителем. Мой господин пока не начал пользоваться бахиром, так что развел он руками, в одной из которых и был зажат артефакт. Аристократ столь древнего рода еще не начал заниматься боевыми искусствами? Криво усмехнулся Райт. Видимо, подумал, что мы его обманываем. «Я принят в рот, и раньше мне это было не особо нужно», — отмахнулся я, не желая вдаваться в подробности. «Так ты не чистокровный Аматеру», — удивился он и, покачав головой, добавил. «Теперь понятно, почему тебя отправили на войну». «Простолюдина, и ведь я таким же совсем недавно был. Правда, он гораздо старше, но, видимо, с Аристо, кроме как во время службы в клане Хейк, не общался и не особо интересовался основой их общества. Да и в клане неблагонадежного слугу вряд ли кто-то посвящал в наличии ритуалов на основе магии». «Простолюдины. А вот Щукин молчать не стал. Никогда мне, потомственному слуге, не понять, как можно быть настолько бестактным». «Оу! Ну, извините, если чем обидел», — развел руками Райт и почесал лысый затылок. Выглядел он, кстати, внушающе. Даже под серым костюмом видно, что старик в очень хорошей форме. Чернокожий, лысый, как уже было сказано, с прямоугольной седой бородой. Модник и франт. Вот первое мое впечатление о нем. «Забавный у тебя акцент», — заметил он, приглядываясь к Щукину. «Русский?» «Тебя это напрягает?» — склонил тот голову на бок. «Я 15 лет в России прожил», — усмехнулся Райт. «Иваны меня уже давно не напрягают». «Ты в России жил, я в Штатах не был». «Да мы с тобой счастливчики», — изобразил радость Щукин. «Зря ты так», — осуждающе покачал головой Райт. «Я твою страну не трогал». «Тут он, кстати, прав», — произнес я тоже на английском. «Чего ты к нему прицепился?» «Силу свою под подавителем почувствовал», — хмыкнул Райт, кивнув на пистолет в кобуре Щукина. «Вот и издевается над виртуозом. Когда еще так сможет?» «А Райт мне нравится. Умеет он на нервах играть. Но надо спасать своего человека. Щукин в словесных баталиях, как я еще раньше заметил, быстро выдыхается». «Успокойтесь, мистер Райт, мы вас не тронем». «Это ты к чему сейчас?» — спросил тот с подозрением. «Всем известно, что люди часто прячут свой страх за...» «Стоп!» — поднял он руку. «Я понял, не продолжай. Больше я твоего песика не трону». «Антон Геннадьевич», — прикоснулся я к руке, набравшего в грудь воздуха Щукина. «Мы здесь по делу, не стоит разводить лишнюю полемику». После чего глянул на Райта. «Надеюсь, на сегодня вы закончили со своими колкостями. Готовы к серьезному разговору?» «Что ж, шутки в сторону», — согласился тот, поправляя воротник пиджака. «Думаю, пообщаться с твоим русским я еще успею». «Довольно оптимистично для...» «Антон Геннадьевич», — перебил я и, посмотрев на Райта, продолжил. «Здесь не очень удобно беседовать. Давайте пройдем на КПП. Там нам уже должны были приготовить место». КПП, по сути, представлял собой коробку с окнами, дверью и кондиционером, в которой дежурные отдыхали от малайской жары и духоты. Сейчас в ноябре с этим получше, но все равно слишком душно и влажно, как по мне. Подготовка места для разговора свелась к приготовлению чая и выставлению на стол вазочки с печеньем. Чай, по моей скудной классификации, подпадал под чай обычный, а вот печеньки, как я чуть позже выяснил, были отстойные. Сухое тесто с сахаром и ничего больше. «Ну что ж, мистер Райт», — произнес я, когда мы втроем уселись и сделали поглотку чая. «Я вас внимательно слушаю. Что именно вам нужно, как вы видите наше сотрудничество и почему мы не должны вас опасаться? Все-таки удар в спину от виртуоза — это не то, что я хотел бы пережить». «Такое вообще сложно пережить», — буркнул Щукин. «Начнем по порядку, мистер Аматеру», — начал Райт. «Алисия должна была объяснить мои причины, и я первым делом хочу подтвердить ее слова. Я реально ненавижу клан Хейк. Эти твари слишком сильно мне задолжали. В основном главный род, но и парочка других меня сильно бесит. Больше всего ублюдки Мейкшифт и Шефри. Мейкшифт — пришлые твари, что за счет других поднимали самооценку. В том числе именно их юнцы насиловали мою мать. А Шефри гоняли меня много лет. Не только они, конечно. Я бы даже сказал, в основном не они. Но именно Шефри не особо церемонились в средствах. Из-за них я давно бросил идею заводить друзей и любимых. В России у меня была жена, если что. И ключевое слово в этой фразе было. «Шефри убили ее?» — спросил я. Так-то намек понятен, но мне нужно услышать четкий ответ на вопрос. «Да», — слегка поджал он губы. «Марина была похищена, несмотря на все усилия. Я так и не смог ее спасти». Первая часть ответа была однозначно правдой, а вот вторая — неуверенной, скажем так. «Вы считаете, что сделали недостаточно для ее спасения?» — спросил я. Ответил он не сразу. «Я выжил. Пошел в их ловушку и выжил. Да, я боюсь признаться себе, что не выложился по полной. Смолодушничал там, где нужно было умереть, но вытащить ее», — говорил он с натугой, медленно выдавливая из себя эти слова. И не врал. «Двоих Шефри я тогда убил. Но какой в этом смысл, если Марины больше нет?» «Соболезную», — кивнул я. «Некоторые вещи не должны происходить». «А что с твоей дочерью?» — спросил Щукин. «Как так получилось, что ты ее удочерил, если не хотел привязанностей?» «Ну», — ответил Райт, немного помолчав, — «у меня особой выбора-то не было. Оставлять проданную в бордель за долги родителей 8-летнюю девочку, когда можешь ей помочь, это как-то не по-людски. А потом я просто не знал, куда ее деть. Детский дом? Так там с бумагами такой ад творится», — покачал он головой. «В общем, пока оформлял бумаги, она как-то и прижилась у меня. Проблема это, несомненно, добавила, но не бросать же ребенка. Да и я уже был виртуозом, надеялся, что теперь Хейги поутихнут». «Рабство», — покачал головой Щукин. «Ну да», — хмыкнул Райт, — «у вас с этим получше. Только вот и в России можно с этим столкнуться». «Здесь тоже», — добавил я. «Да много где», — дернул плечом Райт. Вообще рабство официально порицалось, но при этом законы, позволяющие пусть и с нюансами иметь рабов, все еще существуют. И если этот самый закон не соблюден на 100%, раба могут забрать и освободить. Также не существует потомственного рабства, в Японии во всяком случае. Про остальные страны не особо интересовался. То есть родиться рабом нельзя. А в Штатах с этим совсем плохо должно быть. Там что ни штат, то свой герцог и свои законы, дополняющие основные. Они там даже короля избирают. Правда, не как в моем прошлом мире президента. Да и срок у него пожизненный. Забавно, что со стороны их государственный строй был похож на тот, что я помню по тому миру. Я, кстати, когда узнал о рабстве, сильно нервничал, пока не прошерстил на эту тему все, что можно. В Японии стать рабом довольно сложно, и в основном все сводится к крупным задолженностям. В целом страны оберегают своих граждан, пытаются, а вот иностранцы могут нехило попасть. Странно, что рабство вообще здесь существует на официальном уровне. Вроде и осуждают, но продолжают использовать. Единственная страна, где на государственном уровне запрещено рабство, это Франция, а кое-где, вроде той же Индии, оно даже и не осуждается. «Ладно, с этим понятно, решил я перевести тему. Но что именно вам нужно от нас? Чего вы хотите?» «Нанести клану Хейк максимальный урон», — ответил он. «Я не верю, что вы сможете уничтожить их. Тут даже не в силе дело, просто вы слишком далеко друг от друга в плане расстояний. Но уж убить нескольких аристократов клана очень даже можно. А уж осознавать, что я помог расстроить их планы, так и вовсе здорово. Не знаю, что им от вас нужно, но если они этого не получат, я только порадуюсь». «И как вы видите наше сотрудничество?» — задал я еще один вопрос. «Участие в ваших операциях против клана. Участие в отражении атак клана. Поддержка с вашей стороны, если я захочу уничтожить кого-то из клана в пределах досягаемости. Я понимаю, что последнее немного нагловато требовать выделить мне людей для помощи, но это можно считать платой за первые два пункта». «Тут я должен уточнить, что вы не обычный наемник. Вам данный конфликт тоже нужен», — произнес я. «Так что разговор о плате с нашей стороны неуместен. А теперь ответьте прямо на мои вопросы. У вас нет планов вредить мне и моему роду?» «Нет. Я здесь не для этого», — ответил он. Вы не станете подставлять нас, если вдруг посчитаете, что это принесет вред клану Хейк? Нет. Я веду дела честно. И если мне что-то не понравится, я так вам и скажу, прежде чем уйти, — произнес он серьезно. Вы понимаете, что ничего не знаете о войне, тактике и стратегии военных действий. Вы готовы подчиняться, даже если это не сулит немедленного уничтожения ваших недоброжелателей? Понимаю, — кивнул он, — и готов подчиняться. Но только если это связано с кланом Хейк. Ну или если вы мне объясните, почему это важно. В общем, Райт, на удивление, был согласен на многое. Он реально ненавидел клан Хейк. Возможно, эта ненависть даже переросла у него в манию, но при этом он показался мне вполне адекватным. Наш новый знакомый готов был терпеть многое, если это поможет ему в достижении цели, и подчиняться сопляку вроде меня в том числе. Человечность он тоже не потерял, во всяком случае, по нескольким оговоркам, я понял, что резать женщин и детей он не готов. Если это, конечно, не Хейги. Позже я попытаюсь заманить его в рот, но вряд ли мне это удастся, сомневаюсь, что Алисия Райт ошибалась насчет его патриотизма. С другой стороны, попытаться сманить его к себе я обязан, а там видно будет. Дабы виртуоз всегда был под рукой, его поселили недалеко от моего дома, как раз туда, где раньше жил Щукин, который перебрался ко мне. Благо, у меня полно комнат, куда его можно поселить. После заселения Райта на новую жилплощадь пришлось заниматься налаживанием связи с его дочерью, которая осталась в Штатах, и с этим Райт на пару со Щукиным провозились целый день. Они, кстати, так и не поладили, но хоть в драку не лезут. Старики вообще сильно отличались друг от друга. Основательный, полный житейской мудрости русский и колкий на язык, легкий на подъем американец. Опытный военный и франт. Последний, кстати, притащил в Малайзию несколько чемоданов книг, за чтением которых в основном и убивал время. А еще, как выяснилось, Адам Райт знал кроме русского еще три языка – немецкий, французский и латынь, а также активно учил итальянский. По словам американца, знание нескольких языков сильно помогает в его работе. Да и в целом это модно. А в конце недели случились сразу три вещи. Сначала меня посетил Сугихара, заявив, что нашел нужных людей и готов отправляться оборонять остров. Найм бойцов обошелся недешево, при этом сами они доверия не вызывали. Но правый глаз божился, что сможет держать их в узде и выполнит поручение. Для меня это означало, что счет времени до атаки острова клана Хейк пошел уже на недели, а плана, который удовлетворит меня, все так же не было. Даже появление виртуоза в наших рядах мало что меняло. Это Щукин почему-то уверен в успехе, а вот я — совсем наоборот. Не смогут они вырезать личный состав береговой артиллерии и остаться незамеченными. Не смогут они быстро занять порт и отбиться, пока захватывают корабль, а потом готовят его к отплытию. Там остров не такой уж и большой. 5 минут прочухать, что происходит, 10 минут собраться и 5 минут добраться до противника, то есть до нас. 20 минут, и почти все силы острова атакуют кучку Аматеру. Еще 10 минут, и к ним присоединяется тяжелая техника. 30 минут, и наши люди уничтожены. В той ситуации никакой виртуоз не поможет. Не стоит американский эсминец тех потерь, которые мы понесем. Это только в том случае, если основной отряд сумеет добраться до земли. Если Щукин споткнется на тихом уничтожении береговой обороны, все закончится раньше. Именно поэтому я придержал Сугихару. Пока что мы можем не торопиться. Немного времени у нас есть. Второе событие, произошедшее уже в воскресенье, заставило меня возвратиться в Токио. Как мы и предполагали, Нагасуны Хико таки похитили Эрну. Как мы с ней и договаривались, она не стала задавать вопросов, а просто повиновалась двоюродному брату, который от лица главы клана приказал ей следовать за ним. Ну и о том, что у нее уже есть официальный жених, она тоже не сообщила. Да ее и не спрашивали, полагаю. Во всяком случае, Нагасуны Хико все же объявили на всю страну, что родня передала им девушку. О том, что это сделал не глава клана, они, естественно, умолчали. Ну и почти сразу же за демаршем Нагасуны Хико, уже в Токио, до меня дошли вести о покушении на Абдуллаха и его сына. Как там все закончилось, я в тот момент не знал, да и не особо волновался по этому поводу. Пусть прозвучит цинично, но от Амин я уже получил все, что мне надо. Ну а если Абдуллах не соврал, то меня и в покушении нельзя обвинить. То есть там все, кому надо, в курсе, кто за этим стоит. «Привет, морда!» — поздоровался я с Брандом, тиская его в воротах особняка. Суйсена с внучками я с собой на этот раз не взял. Предполагается, что я тут недолго пробуду, так что и дергать туда-сюда слуг не вижу надобности. «Рада, что ты добрался сюда так быстро», — произнесла стоящая рядом Атарашеки. «С рейсом повезло», — ответил я, — «а вообще нам хорошо бы свой самолет приобрести. Устал я на чужих летать». «Я подумаю, что можно сделать. А теперь пойдем. У нас много дел». «Дел и правда много. Для начала переговоры с Нагасуной Хико, чтобы потом ни одна собака не вякнула, что мы не хотели решить дело миром. Естественно, они не отдадут нам девушку. Дальше по плану идет какой-нибудь прием, где я буду ходить и демонстрировать пофигизм. Мол, все под контролем. А вот после этого должен состояться прием уже на нашей территории, куда мы хотели пригласить главу клана Нагасуны Хико и уже там решить наши с ним разногласия. Это основной план. Но есть и план «Б», если Нагасуны Хико решат покуражиться и организуют свой прием. Шанс на это был довольно высок, единственное, непонятно, пригласят ли они в этом случае нас. С одной стороны, это довольно... В общем, далеко не каждый аристократ столь древнего рода станет издеваться над поверженным противником. И дело тут не в чести и гордости, просто чем дольше существует род, тем осторожнее его члены. Слишком многое их предки пережили, чтобы действовать неосмотрительно. Это Кояма могут вспыхнуть как спички и начать войну с ничего. А тот же император все хорошенько обдумает, а потом еще и подождет. И уж точно члены древних родов не будут идти на поводу своей мелочной гордыни и жажды поддеть кого-либо. С другой стороны, это всего лишь общая тенденция, люди разные, и случается всякое. Вот и на этот раз Нагасуна Хико Юшимицу решил позлорадствовать и таки пригласил нас на свой прием. Повезло. В ином случае пришлось бы идти без приглашения, а это некоторые трудности и риски. Нас ведь не факт, что пустили бы. По-хорошему я имею в виду. Итак, первым делом переговоры. Хотя стоп. Первым делом надо узнать, что там у Аминов творится. Без этой информации я могу и впросак перед Нагасуна Хико попасть. Связаться с самим Абдуллахом не получилось, так что пришлось использовать запасной контакт и связаться с Латиф. Нет, с людьми змеи мы тоже пообщались, но там все глухо оказалось, они были без понятия, чем закончился штурм особняка Аминов. Официальный клан тоже молчал, так что понять, мертв ли Абдуллах или нет, они не могли. А вот Латифа нас порадовали. Как выяснилось, Амины как раз у них и прятались. Не весь клан, конечно, а лишь глава и наследник. Прятались не из-за боязни, а, так сказать, прогиба ради. Абдуллах посчитал, что неопределенная ситуация в ближайшие дни может пойти мне на руку. И он прав. Правда, исчезновение всех атакующих наверняка заставит Нагасуны Хико забеспокоиться, но и они не будут знать, что там произошло на самом деле. А ведь у японских бойцов почти получилось. Они даже сумели ранить главу клана Амин, несмотря на то, что тот мастер. Даже будучи готовыми к нападению, малайцы почти пропустили удар. Сейчас Абдуллах выглядит почти нормально, разве что шевелиться лишний раз не хочет. «Все по плану, мистер Аматеру», — произнес он с экрана монитора. «Передайте моей внучке, что с ее отцом тоже все в порядке. Он даже лучше, чем я, нападение пережил». «Как вы так подставились-то?» — поинтересовался я. «Эти твари умудрились заминировать стену дома. Наверняка не без помощи предателей. Повезло, что я вообще выжил». «Так и не дошел до туалета», — усмехнулся он. «Вот уж не думал, что такая подлянка ждет меня дома». «Я рад, что с вами все в порядке», — улыбнулся я. «А уж как я рад». Ну а дальше наш секретариат начал переговоры о встрече с Нагасуной Хико. Много времени это не должно занять. Как минимум нынешний день в моем полном распоряжении. Так что можно встретиться с друзьями. Покажу общественности, что я спокоен, как удав, да и ребят лишний раз повидать стоит. «Синдзи?» — удивился Райдун. «Не самому звонку, а тому, кто позвонил. Ты разве не в Малайзии должен быть?» «Да, да, это он!» — после чего в трубке было слышно лишь шебуршание. «Анеку, чтоб тебя! Извини, Синзи, у меня тут сестра как раз рядом. Так что ты хотел?» «Хм, да в общем-то просто встретиться. Собраться всем да гульнуть где-нибудь», — произнес я с улыбкой. «Это можно. Когда?» — спросил он. «Давай в 7 у меня», — предложил я и кивнул служанке, принесшей мне кофе. «Договорились. У меня тут трубку отбирают, так что сдаюсь и передаю ее агрессору». «Передавай уж», — улыбнулся я еще раз. «Синзи, у тебя все в порядке? Ты надолго?» — раздался в трубке голос Анеко. «В порядке». «И нет, к сожалению, всего дня на 3-4», — ответил я. «Просто некоторые дела появились». «На третий день назначен прием у Нагасуны Хико, и вряд ли я надолго задержусь здесь после того». «Жаль. Но главное, приехал. Я всегда рада увидеться с тобой. А у нас тут скукота, и ничего не происходит». «Это в каком-то смысле хорошо», — произнес я. «Но скучно». Судя по голосу, она сейчас наверняка насупилась и, несомненно, сделала это миленько. «Отстань, да. Ладно, ладно. Извини, Синзи, это Райдон. Мы ведь увидимся, пока ты в Токио». «Конечно. Сегодня у меня в 7 собираемся. Сходим куда-нибудь». «Вот и отлично. Пока, Син. Передаю трубку брату». «Мне, в общем-то, тоже пора идти», — услышал я голос Рэя. «Так что до встречи. Сегодня в 7 буду у тебя». «Бывай. Не опаздывай». «Хей, я же не Анеко». Нажав отбой, стал набирать новый номер. Охаяси приехали первыми и даже за полчаса до срока. Дожидаться остальную часть нашей компашки мы решили в гостиной, куда их ко мне привела служанка. Можно было бы и во дворе погулять, или за компом поиграть, но первое было скучно нам с Райдоном, а второе — Анеко. «Хм», — похвалила она, сделав глоток чая. «Неплохо. А что это?» «Из Малайзии», — ответил я. «Название уже и не помню». Точнее, лень напрягаться и вспоминать. «Оказывается, и там нормальный чай есть», — покачала она головой. «Думаю, он во многих местах найдется», — пожал я плечами. «В чем-то я с тобой согласна, но далеко не везде существует столь древняя чайная традиция, как у нас. Мы просто больше знаем о чае». «Син», — подал голос Райдон, — «мне тут отец сообщил кое-что и просил тебя о встрече». «О чем рассказал?» — нахмурилась Анеко. «Об Амин Эрне», — покосившись, ответил он. «А что с ней не так?» — спросила она, опустив чашку на столик. «Ее Нагасуны Хико забрали», — поморщился он. «То есть как забрали?» — удивилась она. «И почему мы об этом не знаем?» «Потому что политика, Анеко. Кто нам будет о таком рассказывать? Мы для взрослых просто дети. Так ты еще и девушка, а я третий сын». «Но как так получилось?» — вопросительно посмотрела она на меня. «Ты из-за этого вернулся?» «И зачем только Дай Рэю все рассказал?» «Не волнуйся, я разберусь с этим», — улыбнулся я успокаивающе. «Но как? Такое ведь просто переговорами не решить. Они у тебя трофей увели». «Анеко!» — поднял голос Райдон. «Я все решу, не волнуйся», — вздохнул я. «Извини», — успокоилась она. «Я лезу не в свое дело, просто...» «Извини», — поникла она. «Все нормально, Анеко. Но я и правда не хочу об этом говорить. Проблема решается, и сейчас у меня свободное время. Так что давай не будем о серьезном». «Как скажешь, Синзи», — кивнула она. «Ты уже придумал, куда мы пойдем?» «Хочу посетить друзей», — слегка улыбнулся я. «Как насчет нагрянуть на репетицию Интера?» «О-о-о!» — протянул Райдон. «Я только за». Рассказывать, как кучка детей весьма влиятельных аристократов терроризировала бедных артистов, я не хочу. Но не могу не отметить, что больше всех в этом деле преуспела Мизуки, которую с сестрой, как ни странно, отпустили со мной. Видимо, Акену с Кагами таки дожали Кенту, и он снял с внучек ограничения на наши встречи. Хотя странно, то пускает, то не пускает. Я не интересовался у них, чтобы не смущать, но, видать, все непросто в семье Куяма. Ну а на следующий день пришлось взяться за работу. Икеда Бенджиро, наш главный секретарь, все же договорился о встрече с Нагасуной Хико.